Глава 50. В подвале штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния, работали над тем же самым шифром. Нола Кей, старший аналитик СБ, сидела за монитором высокого разрешения и внимательно разглядывала фотографию, которую 10 минут назад прислала директор САТО. «Это что, шутка такая?» Впрочем, сегодня ЦРУ было не до шуток, да и директор начисто лишена чувства юмора. Ответственная секретная работа во всевидящей службе безопасности открыла Ноле глаза на закулисный мир власти. Однако за последние сутки ее представления о тайнах влиятельных людей совершенно перевернулись. «Да, директор», — сказала Нола, придерживая телефонную трубку плечом. «Надпись действительно представляет собой масонский шифр, но если его дешифровать, выходит какая-то абракадабра, набор случайных букв». Она еще раз взглянула на получившийся квадрат. SOEUATUNCSASVUNG «Нет, должен быть какой-то смысл», — упорствовала Сата. «Только если существует второй уровень кодирования, о котором я не догадываюсь». «Что можно сделать?» «В основе матрицы лежит решетка, так что я попробую шифр Виженера и прочее в том же роде, но никаких гарантий дать не могу. Особенно если при кодировании использовалась схема одноразовых блокнотов». «Сделайте все возможное. И быстро. А что с рентгеновским снимком?» Нола подъехала на стуле ко второму монитору, на экране которого был обычный снимок чьего-то портфеля. Сато запросила информацию по небольшой пирамидке, лежавшей в квадратной шкатулке. Двухдюймовые предметы редко становились делом государственной важности, если только не были изготовлены из обогащенного плутония. Впрочем, материал этой пирамидки тоже вызывал немало вопросов. «Оптический анализ дал однозначные результаты», — сказала Нола. «Плотность вещества — 19,3 грамма на кубический сантиметр. Пирамида сделана из чистейшего золота». «Это все?» «Нет, мэм. Сканирование показало, что на поверхности золотой пирамиды есть незначительные неровности. Скорее всего, это гравировка». «Правда?» — с надеждой переспросила Сато. «И что там написано?» «Пока не знаю. Текст едва различим. Я пытаюсь улучшить изображение при помощи фильтров, но разрешение снимка слишком маленькое». «Ладно, работайте дальше. И позвоните, если что-то узнаете». «Хорошо, мэм». «Да, Нола». Сато понизила голос и зловеще проговорила. «Как и все, что вы видели за последние сутки, фотография пирамиды и рентгеновский снимок — секретные материалы. Ни с кем не советуйтесь, о результатах работы докладывайте мне лично, понятно?» «Да, мэм». «Хорошо, до связи». Сато отключилась. Нола потерла глаза и сонно взглянула на мониторы. Она не спала уже 36 часов и знала, что отдохнуть не удастся, пока проклятую чрезвычайную ситуацию не урегулирует. Что бы там ни стряслось. В экскурсионном центре Капитолия четверо оперативников ЦРУ, одетых во все черное, жадно смотрели вглубь тускло освещенного туннеля, точно свора борзых перед охотой. Закончив звонок, к ним подошла Сато. «Господа, цели операции ясны?» «Так точно», — кивнул командир. «Необходимо добыть два предмета. Каменную пирамиду высотой приблизительно в 1 фут и запечатанный сверток кубической формы, высотой 2 дюйма. И то, и другое последний раз видели в портфеле Роберта Лэнгдона». «Верно», — кивнула Сато. «Эти предметы надо достать неповрежденными и как можно скорее. Вопросы есть?» «Применение силы разрешено?» Плечо у Сато до сих пор болело в том месте, куда ее ударил Беллами. «Как я сказала, главное — изъять означенные предметы». «Будет сделано». Оперативники развернулись и побежали по туннелю. Сато посмотрела им вслед и прикурила сигарету.